Лицо ангела. Заставка Screen Media Film. Заставка West End Film. Заставка BBC Films. Заставка Multitrade SA. Заставка Ypsilon Films. Заставка A Revolution Film Production. Палящее солнце. По светло-желтому песку идет девочка в розовой футболке и шортах такого же цвета. Позади нее в светло-голубом небе скрыты синие силуэты гор. Дэниэль Брюль. Кейт Бекинсейл. Валерио Мастандреа. Кара де Лавинь. Девочка подходит все ближе, подкидывает песок ногами. Лицо ангела. Смотри же на меня, о Беатриче. Глаза твои полны такой любви, такой божественной, искристой, лучезарной. Я побежден, скупая добродетель меня покинула. Я словно потерял. Девочка ее. Смотрит, прищурив глаза, и поправляет свои красивые длинные волосы. Самолет. В темном салоне на своем пассажирском месте спит мужчина с короткой бородой и классической прической. Да. Параллельно Томас сидит в комнате и говорит по телефону. Отлично, где? Можем встретиться в кафе Росати возле вашего отеля. Хорошо. У меня в руках. Он спускается в лифте, рассматривает книгу. Лицо ангела. Сидя в кафе за столиком, к нему подошла девушка с шикарными каштановыми волосами и милым лицом. Они приветствуют друг друга, пожимая руки. Очень приятно. Давно здесь живете? 15 лет. Пожалуйста. Спасибо. Теперь это мой дом. Я пишу для всех иностранных пресс-бюро, собираю материал по всей Италии для Newsweek, Daily Beast, CNN, BBC. Наверное, интересно. Да, очень. У вас здесь семья? Да. Два мальчика и муж. Мне прислали вашу книгу. Думал, не выдержу чтения. Преступление — это не мое. Я летел в Нью-Йорк и никак не могу уснуть. Они вместе сидят за столиком друг напротив друга. Сочту это. Девушка улыбается и пьет коктейль. Ночной кошмар каждого родителя. У вас есть дети? Дочь. Я разведен с ее матерью. Понимаю. Сколько вашей дочери? 9. Как ее зовут? Би. Мы называем ее Би. Сокращенно от Беатричи. Мы ее зачали здесь, в Италии, когда ее мать снималась в фильме. Красивое имя. Да. Значит, рассмотрение апелляции заканчивается завтра? Да. Начало в 2. Нужно выезжать очень рано. Будете у меня в 7? Конечно. Небольшой совет. Если собираетесь снять фильм, не показывайте одни факты. Придумайте что-нибудь интригующее для зрителя. Есть много фактов, о которых я решила не писать. Хорошо. Он в гостинице достает из своей коричневой кожаной сумки книги и скидывает их на кровать. В сентябре 2007-го две молодые девушки приехали в университетский городок Сиена. Они с нетерпением ждали, когда начнется их учеба здесь, в Италии. Он сидит за темно-коричневым глянцевым столом. Его ноутбук освещает настольный светильник, выполнен в классическом сдержанном стиле. Вся комната в классическом стиле. Темно-коричневые обои со строгим узором намекают о солидности и роскоши. Информация об этом событии пестрили все первые страницы изданий по всему миру. А в центре внимания оказалась Джессика Фуллер. Была ли она коварным манипулятором, каково ее описывало обвинение? Гнев и невероятная агрессия. Моя дочь умна, артистична, она большая выдумщица и... У нее яркое воображение. Британская же пресса говорит, что Джессика Рэббит – сексуальная наркоманка и убийца студентки. На Хэллоуин Джессика работала в румба-баре, тогда как Элизабет развлекалась до поздней ночи с какими-то приятелями. У здания стоят много людей. Они в тематических костюмах Хэллоуина. Некоторые ребята курят, некоторые общаются. Люди в масках ходят по улице. Никто не знал точно, что произошло той ночью. Видеосъемка. Молодая девушка прогуливается в зеленом саду ярким днем. Через год семьи Элизабет и Джессики прибыли в суд, чтобы заслушать приговор. Суд Сиены признает Джессику Фуллер и Карла Элиаса виновными. Пошли вы все! Алло? Алло? Би дома? Это Томас. Кто это? Томас, мы... Нет, Би ушла с мамой. Томас сидит в углу возле света. Хорошо, я позвоню завтра. Звонит хорошо, по телефону. До свидания. Хорошо знаешь эту дорогу? Да. Каждую неделю на протяжении года в Сиену по средам, назад по субботам. Утро. Гибкая трасса, по которой едет автомобиль. За рулем очаровательная девушка-писатель. Да, в основном. С ней едет Томас. Мне нужно было ехать в Модену на тест-драйв в Мазерати, когда АНСА, итальянское телеграфное агентство, сообщило об убийстве английской студентки в Сиене. Поэтому я решила поехать и посмотреть. Я знала одного итальянского журналиста, который работал там в Корриере делла Сьерра, Роберто Филуччи. Как дела? Неплохо. Смотри, это Мария Ардженто, глава местного отдела убийств. Это что, полиция, не карабинеры? Я знаю. Карабинеры сумасшедшие. Пока фотографы мы не владеем информацией в полном объеме, но нам уже известно имя жертвы. Это Элизабет Прайс. Тело юной студентки было найдено после жестокого убийства. Ее нашли мертвой в спальне своего дома. Полиции неизвестно, как ее убили. Полиция уже связалась с родными девушки. Это трагедия для всей семьи. Хуже всего, что я наткнулась на них в тот же вечер. Я устала. Добрый вечер, простите. Я журналист из Ньюсвик. Это вы были соседкой Элизабет по комнате? Все верно. Вы шокированы? Это правда ужасно. Я боюсь возвращаться в тот дом. Я отметила в своей записной книжке, что она неудачница. А парень выглядел измученным. Я могла бы сделать классный материал, но уехала на тест-драйв в Мазерати. Ускользнувшая сенсация. Так и есть. Я все еще была в Модене, когда услышала, что американскую девушку и двух парней арестовали по обвинению в убийстве. Поэтому я развернулась и поехала назад. Добрый вечер, можно с вами поговорить? Вы общались со своей дочерью? На тот момент никто из нас не знал имен арестованных. Итак, слушайте все. В этом памятном тотализаторе в честь Элизабет Прайс принимают участие Джессика Фуллер, Карла Элиас и Сидрик Бапупа. Как ты об этом узнал? Почаще нужно выходить из кафе, дружище. Хорошо, есть. Джессика Фуллер, 21 год, из Балтимора. Карла Элиас, 25, испытывает страсть к ножам. Это как публичное признание, да, или суицидальная нотка. Кто такой Сидрик Бапупа? Он захаживал бар, где работала Джессика, бар Румба. Меня бы закопали в моем городе. Тебя бы закопали. А я вижу, ты не промах. Да, она милашка. Та еще штучка. Выложишь это на YouTube, сволочь, и я тебя убью. Увы, им не повезло. Семьи пытались убрать информацию из сети, но было уже поздно. Все их грязное белье уже сушилось. У нас встреча с общественным обвинителем. Хорошо. Доктор Бальдини готов вас принять. Спасибо. Идем. Томас хотел встретиться с вами и лично от вас узнать о происшествии. В участок входит девушка-журналист вместе с Томасом. Меня столько Они вошли раз в кабинет и присели на стул. Как вы узнали об убийстве? Мне позвонили. Информации практически не было. Только адрес дома. Убийство. Первыми прибыли люди из почтовой полиции. Проникновение в квартиру было инсценировано. Стекло на разбросанной одежде, беспорядок повсюду. Но самое главное — это тело. Оно было завернуто в одеяло. В тот момент У меня и возникло ощущение. Только женщина может завернуть тело в одеяло, зная, что человек уже мертв. На следующий день я попросил Джессику показать мне ее комнату. Девушка была очень спокойной и собранной. Когда мы зашли на кухню, я попросил ее посмотреть выдвижной ящик и проверить, не исчезли ли ножи. Она впала в истерику. Вот тогда мы и начали прослушивать телефоны Джессики и Карла. В 11 позвонил мой отец. Джессики со мной не было. Мы знали, что Карл лжет. Он отключил свой телефон в 8:45 в тот вечер, как и Джессика. А включили телефоны в 6 часов на следующее утро. Отец Карла не звонил. Карл, парень недопрос. Я сидел в интернете, пока Джессика не вернулась. В котором часу это было? Около часа ночи. Мы проверили его компьютер. Он даже не был подключен к интернету. Они не продумали свои алиби. Джессика сказала, что собирается в бар, в котором она работала. Я зашел в интернет, потом поужинал. Я не помню, что Джессики со мной не было. Мы пошли вместе с Карло к нему домой. Посмотрели на DVD фильм «Амели». Потом поужинали. Вместе? Конечно. Потом занялись любовью. У вас был секс? Я не помню. Вы получили сообщение от Седрика Бапупы. Встретимся позже. Вы виделись? Затем допрашивают Джессику. Нет. Почему же вы ответили «до скорого»? Просто из вежливости. Если они были виновны, неужели они не обдумали, что будут говорить? В таких случаях, как этот, люди не ведут себя рационально. Она запаниковала и обвинила Бапупу. Именно так. Мы встретились с Седриком и пошли к нам домой. Я знала, что ему нравится Элизабет, и он всячески ухаживал за ней. Пока Седрик и Лиззи были в ее спальне, я была на кухне. В какой-то момент я услышала крики. Я очень испугалась. От ужаса я закрыла глаза и уши руками. Больше я ничего не помню. Откройте! Откройте немедленно двери! Стоять! Руки вверх! Полиция входит в квартиру. Что происходит? Они арестовывают черного парня. Не трогайте его, оставьте его в покое! Отпустите меня! Что происходит? Объясните мне! Да что же это такое? Тогда почему она обвинила невиновного? Кто знает. Возможно, она знала одного черного парня, который уже привлекался полиции. И почему-то они решили обвинить еще одного, чтобы сбить нас с толку. В 8:50 Элизабет вернулась домой. В 23:30 пришли Джессика, Карло суд. И Джозеф. На камере слежения видно возвращение студентов туалет, домой. А Джессика и Карло в спальню в суде. Элизабет. На экране прорисовано это предположительное место событий. Это стало поводом для драки между Элизабет и Джессика. На экране изображено предположительное место не событий. Не без помощи Карло. Судя по полученным травмам, Элизабет схватили за шею и били головой о стену. Элизабет упала, а когда попыталась подняться, они всадили в нее два ножа. Один нож с лезвием длиной 4-5 сантиметров, второй — обычный кухонный нож. Характер повреждений свидетельствует о том, что жертва пыталась уклоняться от ударов. Элизабет упала на колени. Ей нанесли удар в шею. Она кричала. На часах было 23:50. Привет, дорогая. Джои? Томас вместе с журналисткой встречают Томас. Джозефа. Томас — это мужчину, который приветливо жмет руку Томасу и обнимает девушку. На этой неделе Daily Mail и Sky. А вы, наверное, тот киношник, я прав? Да. Кто будет играть меня? Бьюсь об заклад, что каждый вас об этом спрашивает. Привет, как ты? Неужели и так? Думаю, подойдет Колин Фаррелл. Он ирландец. Такой душка? Прекрасно. Измените акцент, а лицо оставьте. Я учту. Непременно. Слушайте, кстати, мне нравится шоу вашей жены. Не жены, бывшего партнера. Да, наверное, тяжело узнать о том, что твоя бывшая переехала к своему экранному мужу. Может быть, ты хочешь поговорить об этом по душам, высказать все, что ты думаешь по этому поводу. Ну, в общем, о всяких там сложностях. Джо, пожалуйста. Нет, не хочу. Я должен был попытаться. Пообедаем позже? Конечно. Там, где обычно? Да. Извини. Томас звонит по скайпу своей дочке. Привет, он сидит на кровати у себя в номере. Как дела? Девочка дома. Хорошо. Где ты? В Италии. Когда ты вернешься домой? В Лондон? Нет, к себе домой. Сюда. Скоро. Через несколько недель. Хорошо. Я скучаю по тебе. Я тоже. Чем занимаешься? Би, быстрее, мы опаздываем. Уже иду. Папочка, мне нужно идти. Беги, позвоню завтра, хорошо? Би? Би? Привет. Эй, привет. Сара. Как ты? Познакомься, Сара. Посмотрите, кто пришел. Она известный продюсер, и у нее вечер особая в баре. Любовь к Тиене. Журналистка, да, Томас нет, и несколько гостей ужинают за столиком. Мой брак развалился. На столе свечи. Теплая и романтичная война. Атмосфера. Вообще-то это не совсем война. Не совсем война, только ее ощущения. Но тем не менее, флаг противника все еще развивается. Что вы об этом думаете? Я работаю на большую сеть. Мы платим за то, что семья Джессики здесь. Компания оплачивает все текущие расходы. Отель, адвокатов, а взамен мы получаем эксклюзивное интервью. Так она невиновна? Не может быть. Конечно же, она невиновна. Послушайте, они же посадили парня, Джозефа. Плохой чувак. У него есть судимость. Он угрожал кому-то ножом. Ну да, именно поэтому они обвинили Седрика Бапупу. Почему же они отключили телефон? Мы зачем подписывать признание? А светлые волосы, найденные на теле? Выпали. Когда полиция ворвалась в дом, у них в руках были швабра и ведро. Выскочили в 7 утра в магазин, чтобы купить отбеливатель? Что же они там такого убирали? Зачем она занималась йогой в комнате ожидания полиции? Сидя у Карла на коленях. Она такая гибкая и податливая. Послушайте. Полиция и обвинители приговорили не тех людей, не в том порядке. А пресса потом все перекрутила. В конце дня она сказала, что была в том доме ночью. Виновна? Игра окончена? Точно. Зачем они сделали это? Какие мотивы? Должна же быть причина. А это не кино, ясно? А это не загадка мисс Марпл. Почему никто не хочет рассказать историю о Карле? Потому что он ужасный зануда. Ну что вы, Карла душка. Что будет завтра с апелляцией? Ее отклонят. Мы получим желаемое и удалимся. Отличный повод послушать свежие новости. Как там твой муж? Последний раз я слышала... Он до сих пор охотится на молоденьких мальчиков в Марокко или... Сейчас в постели с твоей женой. Кто-то же должен там быть. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Журналистка и Томас возвращаются в отель по блестящей плитке, доброй ночи. Держа в руках зонт. Наверное. На одном из этажей отеля Томас вышел раньше. Эй, Джессика! Джессика! Они едут! Джо, ты видишь ее? Проходим, проходим. Вот она. Скорее, дайте пройти. Диана, ты видишь ее? Пропустите. Толпа журналистов. Проходите, скорее. Они хотят взять интервью у подсудимых. Пропустите. Джессики и Карла, которые приехали в суд. Вот они. Она изменила свой стиль. Они не сделают ту же самую ошибку дважды, ты же знаешь. Как ты, Джессика? Все журналисты могут остаться. Камеры нужно убрать. Симона, как тебе сегодня, Джессика? Ее волосы стали темнее, чем тогда, когда мы ее видели в последний раз. Одета она была скромно, казалась более взрослой, сдержанной. Ее итальянский стал намного лучше. Чего мы можем ожидать в следующий здание раз суда. Рассмотрение дела перенесли, но процесс апелляции может занять много месяцев. Том курит на улице. Симона ведет репортаж вместе со своим оператором. Добрый вечер. Привет. Один кофе. Что-то уже вырисовывается? Пока нет. Слишком много неясностей. Том отошел Джессика в магазин неподалеку вот и пошел история к барной стойке. Это Франческо, там уже находится Джозефа. Несколько его знакомых, это Томас, с которыми он ужинал вчера вечером. Нет, Джессики, о деле. Вы должны сделать Джозефа вашим главным героем. Это самая лучшая история. Он расскажет вам много интересного об Италии, о мире. Хорошо, вечер. Продолжайте. Полиция знает, что в квартире был кто-то еще. Кто-то не смыл за собой в туалете, поэтому они решили, что это Седрик Бапупа, и арестовали его. Но ему повезло, у него было железное алиби. Полиция начала пробивать свою базу, и они выяснили, что экскременты принадлежали Джозефу Дема, молодому парню, которого усыновила семья в Сиене. Он был причастен? Он точно был в квартире, это факт. Спустя несколько дней Джозеф покинул Сиену и уехал в Мюнхен. Полиция нашла друга, чтобы связаться с ним. Ты был там, когда ее убили? Послушай, Матео, я знал этих девушек, знал их обоих. Я дважды был в этом доме, но я не делал этого. Если они и нашли мои отпечатки, то это, наверное, с прошлого раза, когда я там был. А Джессика? Джессики там не было. Вот видите? Джессика с этим не связана. Это было идеальное решение для полиции. Они заменили одного чернокожего другим. Брось, ты знаешь, что он виновен. Не нужно говорить о расовой дискриминации. Джозеф пошел на отдельный процесс. Я верю ему. И он, кажется, единственный человек, которого действительно огорчила смерть Элизабет. Джозеф дает показания в суде. Я услышал он голоса. Немного нервничает. Этот это парень были Джессика и Элизабет, кажется невиновным. Которые ссорились из-за каких-то денег. Я услышал крик, а потом, как кто-то убегает. Они сказали, пошли отсюда, в доме черный мужчина. Я испугался. Я выглянул в окно и увидел тень Джессики. Я пошел к Элизабет и пытался остановить кровь полотенцем. Ее ударили ножом в шею. Мне было страшно. Извините. Я должен был позвать на помощь. Даже сейчас, когда я закрываю глаза, все, что я вижу, это кровь повсюду. Хорошо. Спасибо, Джозеф. В такси по дороге города едет Томас. Он вернулся к себе домой. Вошел в квартиру с белыми стенами. Положил сумку на стол. Снял пальто и подошел к панорамному окну. Вошел в детскую комнату. Розовые шорты и игрушки одиноко висят в пустой комнате. Он поправил фотографию Би в комнате и ушел. Кто-то идет с ножом. На белой постели занимается любовью светловолосая девушка, которая сидит сверху на мужчине. Рука с ножом наносит ей удар в ее обнаженную спину. Сперва она кричит, затем улыбается, и они продолжают заниматься сексом, целуя друг друга и улыбаясь. Томас? Привет. Приятно наконец-то познакомиться. Привет, Адам. Привет. Привет. Привет, я Энни. Привет. Итак, мы очень взволнованы и невероятно тронуты тем, что вы теперь в нашей команде. Томас знакомится со своей командой. Они перед большим белым столом, на котором по центру стола стоит зелень. Они присели за стол. Так что произошло с вашим проектом АЦРУ в Центральной Африке? Сначала были звезды, но не было денег, а потом я нашел деньги, но потерял звезд. Жаль, мне понравился сценарий. Томас, расскажите, как все прошло в Италии? Интересно. Это потрясающая история. Это просто бомба. Сиена прекрасна. Это удивительный город. В фильме должен быть главный персонаж. Вы получаете конфликт культур. И две серьезные роли для молодых женщин. Есть какие-то мысли? К счастью, мы теперь благословлены целой толпой молодых фантастических актрис. Кэрри Маллиган подошла бы. Да, она прекрасно играет. Мне еще нужно прописать историю перед кастингом. Конечно. Разумеется. Ты уже обдумал, чем будет заниматься твой персонаж? Не совсем. Я думал, возможно, со стороны Симоны, журналистки. Так лучше всего раскрыть историю. Какая она? Интересная, интеллигентная, привлекательная. Сколько ей? За 30. Мне кажется, что весь мир иностранной журналистики для нас благодатная почва, как изгнанники. Наоми Уоттс? А может, Хлоя Севиньи? Или Тина Фей? Обожаю Тину Фей. Им просто нужно прочувствовать твое видение. Том идет по улице. Конечно. С одним из напарников. Они пришли в бар и сели за стол. Здесь или в Лос-Анджелесе? Здесь или в Италии, но не в Лос-Анджелесе. Там не сосредоточишься. Все знают о Кэтрин или кого-то, кто знает Кэтрин. Кого-то, кто имеет отношение к этой истории. Вся эта волокита с Тимоти, вопросы опеки. Ненавижу этого ублюдка. Ты действительно угрожал его убить? Меня тошнит от мысли, что Би будет расти в одном доме с ним. Ты еще выпьешь? Еще две, пожалуйста. Тоже? Да, было бы отлично, спасибо. Хорошо. Думаю, полететь снова в Италию на Хэллоуин. Отснять материал для документалки. Выйдет недорого. Да, хорошая идея, езжай. На темной улице множество людей в костюмах. Они общаются и пьют коктейли. Между людей с подносом, на котором несколько коктейлей, идет красивая девушка. У нее светлые волосы и красивая рубашка в черную клетку. Том снимает ее вместе со своим помощником, парнем и женщиной. После того, как они отсняли несколько кадров, ребята ушли, а Том присел за столик, и к нему подошла молодая официантка. Можно мы вас снимем? Да, конечно. Нам нужно возвращаться к Лиарума, здесь будет толпа. Вы знаете, что нам нужно. Идите, я догоню. Хорошо, я поняла, вот. Счастливого Хэллоуина. Можно и мне выпить? Да, конечно. Это моя работа. Сегодня у нас есть напиток для зомби. Попробуем. Хорошо. Откуда вы? Я из Лондона. Правда? Уонсворт. Я знаю, где это. Правда? Да, я живу в Лондоне 6 лет. Не может быть. А что вы снимаете? Слышали о деле Джессики Фуллер? Да, конечно. Документальный фильм? Художественный. Вы режиссер? Да. Ничего себе. Живете в Сиене? Я здесь уже 6 месяцев. Здесь мило. Вам случайно не нужна актриса? Нет, пока нет. Нужен гид. Я хочу увидеть настоящую Сиену. Работаете каждый вечер? Не каждый, но почти. Могу дать свой номер, если нужно. Да, конечно. Круто. Звоните, если что. Она записывает в его хорошо. Телефон свой номер. Берет поднос и уходит. Томас. Мелани имеет очень красивую улыбку и четкий взгляд. Как ты? Хорошо. Привет. Как дела? Не совсем Содом и Гоморра, благодаря твоей книге. Еще слишком рано. Дай городу шанс. Ты попала в красную зону? Места для группы будут только до полуночи, до часу никак. Все равно пойдем. Я хочу увидеть худшие стороны Сиены. Тут налево. Симона? Том прогуливается вместе с Симоной. Они случайно встречают мужчину, который вышел из дома. В чем дело? Ты боишься видеться со мной после того, что написала? Это Томас. Привет. Я знаю, кто. Тебе следует быть осторожным с ней. Она кажется такой милой, когда встречаешь ее. Но когда она пишет, то превращается в реальную Мегеру. Пойдем выпьем. Мы идем в красную зону. Забудь, это же для юных студентов. Вы же не студенты, и притом давно. Пришли в кафе. А в Америке в безлюдное помещение за квадратным столом сидят и пьют виски. Я видел тело Элизабет в морге. Как? А я часто бываю в морге. У меня есть кузен. Очень важно заглянуть в лицо смерти, чтобы понимать жизнь. А вот почему в мире так много убийств. Любые новости, фильмы наполнены смертью. Смерть — это конец истории каждого из нас. Единственное, что мы разделяем, это то, что мы больше не верим в Бога. Поэтому мы становимся одержимы убийствами. Настоящими убийствами, вымышленными, но для безопасности наших домов главный вопрос — не кто это сделал, а зачем? По телевидению, а не в реальном мире. В действительности же, когда умирает друг, мы даже не хотим видеть его тело. Так что же вам сказало тело? Что Джессика этого не делала. Так почему ее судят? Тут самая коррумпированная и наиболее некомпетентная полиция. Тут все коррумпированы. Но она не убивала ее. Мы разговаривали. Она сообразительная, не такая, как большинство местных студентов. Студенты, которых я обучал, идиоты. Но не Джессика, она очень смышленая девушка. Вы считаете, что это кто-то другой? Карло имел коллекцию ножей, так? Элизабет была убита не одним ножом. Но полиция никогда их не найдет, потому что они болваны. А я знаю, где они. Так почему ты просто не отдашь их полиции, Эдуардо? Они хотели засадить меня. Они уже арестовывали меня раньше. Сломали мне палец. Я буду легкой мишенью, как Седрик. Козел отпущения. Прекрати. Меня никто не любит, потому что я пишу правду. Правда в том, что они идиоты. Ты уже говорил с Седриком? Нет. Почему? Вы прячете людей от него? Или знаете больше, чем делаете вид? Седрик Бапупа мой друг. Если хотите встретиться с ним, я вам организую. Конечно. За определенную цену. Думаю, что единственное, кому позволено настричь денег на этой истории. А как же парень, чья жизнь была уничтожена этим? Необычный. Томас и Симона возвращаются по темным улицам старого города. В его блоге было то, о чем никто не знал. Мы все должны были быть в курсе. У него есть время, он всех знает. Кроме того, у него есть деньги, он сдает в аренду комнаты по всему городу. Действительно дешевые, почти незаконно. И говорят, что он потихоньку занимается наркотиками. Полезный знакомый. Иногда мне кажется, что он является убийцей. Когда мы освещали судебный процесс, кто-то решил, что у нас с Джо интрижка, и выложил инфу в интернет. Это был самый легкий путь напасть на тех, кто не был на стороне Джессики. И я считаю, что это был Эдуардо. Это была клевета. Но пришлось сказать мужу. Теперь мы в разводе. Том целует девушку. Они начинают целоваться. Он прижимает ее к стене. Тот, кто ложится спать на сладком ложе, не сможет пробудить дыхание славы, и все его желания и жизнь проходят мимо, будто сон неясный, и памяти недолгие следы во времени сотрутся, словно дым в прозрачном небе или как рябь в ручье. Утро. За белоснежным столом на балконе Привет. Ресторана сидит Привет. Томас. К нему Можно? Подходит Симона. Она приветливо улыбается. На фоне прекрасный вид на природу и горы, прекрасный что расположились вид. Вдали внизу. Да. Что это? Немного легкого чтива. Автор назвал это комедией, но что-то не смешно. Ты в раю или в аду? В аду. Я должна возвращаться в Рим. Забираю детей на выходные. Счастливая. Хорошо. Удачного дня. Пока. До скорого. Томас дома. Сидит за ноутбуком, рассматривая фотографию своей дочери на рабочем столе. Затем он садится на кровать. Он вспоминает странный секс с Симоной. Привет. Томас в баре. Это я, Томас. Звонит по мобильному. Привет, Томас. Я в твоем баре, но тебя нет. Я на вечеринке. Это не совсем вечеринка, но присоединишься? Вряд ли будет удобно. Это обычная студенческая вечеринка. Тогда приду. Классно. Мне интересно. Хорошо. Он идет по темной улице, которая освещает белый фонарь. Подходит к Милане. Привет. Привет. Она его ждет перед стенкой дома. Поцеловав друг друга в щеку, они идут вперед. Мистер режиссер. Зови меня Томас. Хорошо. Ты вернулся, чтобы снять фильм? Надеюсь. А ты откуда знаешь? Посмотрела в «Сиена пылает». Знаешь этот блог? Да. Не верь всему, что читаешь. Разумеется. Я верю только в хорошее. Это здесь. Идем. Привет! Добрый вечер! Она берет его за руку, и они входят в квартиру, в которой множество взрослых студентов. Ничего себе. Они общаются, пьют и веселятся. Это Томас, мой друг. Привет. Привет. Чао! Томас, все? Все Томас. Привет. Можно немного расслабиться. Ты будешь? Да. Нравится? Угу. Девушка достает травку и закуривает. Томас поддерживает ее, выпивая пиво. Девушка танцует и манит взглядом Тома. Она в платье, в цветочек. Томас возвращается по темной улице, которая укрывает туман. Он с кем-то сталкивается. Эй! Что ты здесь делаешь? Пошли со мной. Я устал. Идем. Как ты можешь снимать кино об убийстве, если даже не знаешь, где оно произошло? Слушай, уже поздно. Нет лучшего времени, чем сейчас. Пусть железо пока горячо. Неужели ты не знаешь этой пословицы? Они пошли к дому, и это тот бросает окно, камень в дом. Они проникли. Затем вылезает по трубе на второй этаж и пробирается в дом. Не бросай дом камни, если живешь в стеклянном доме. Заходи, тут никого нет. Если бы ты был там той ночью, ты бы мог спасти ее. А вот о чем все думают. Это комната Элизабет. Ее нашли в шкафу. Смотри, что они не нашли. В темной квартире парень достает нож из-под шкафа, вот нож, и крутит убили. Его в руке. Лезвие ножа переливается, никогда даже не заглядывала под шкаф. После чего он вставляет нож Томасу в живот. Они даже не посмотрели под долбанным шкафом. Томас проснулся. Он на вечеринке лежит на кровати. Вошел в ванную, чтобы вырвать. Девушка подходит к нему. Все нормально? Да. Извини. Все хорошо. Я курю после работы, мне всегда лучше с Добом. Идем домой. Не стоит. Идем снаружи, словно лабиринт. Что ты изучаешь? Итальянскую литературу, культуру и кинематограф. Все очень серьезно. Они вместе идут в свете ночного города возле театра. На самом деле это лишь девушка повод. Провела его домой. Повод, чтобы быть здесь и отрываться целый год. Это очень классно. Так ты отрываешься? Да, я всегда отрываюсь. Даже на работе? Конечно. Подумай. Я делаю плохой мохито. Неужели? Добавляешь немного больше рома и смотришь, как все напиваются. А твои чаевые растут. Вот мы и пришли. Доставлен назад целым и невредимым, как и обещала. Спасибо. Не за что. Пока. Пока. Ты можешь вслед идти за мною, я буду направлять тебя и выйти. Том идет по темному лесу, замечает девушку в длинном персиковом платье. Он медленно пробирается между деревьев. Том пришел к кладбищу. Оставь надежду всяк сюда входящий. Как Би? Хорошо. А Кэтрин, я слышала, ее номинировали на Эмми, впечатляет. Наверное, тяжело видеть ее лицо везде. Можем поговорить о чем-нибудь другом? У твоих парней хорошо получается, вместе вы справитесь. Томас в баре с сотрудницей ужинает суши. Почему бы не поговорить о книге «Лицо ангела»? Хорошо. Как дела с фильмом? Все спрашивают о сценарии. Решил, кто его напишет? Дело не в том, кто убийца. Дразнишь меня. Карла, Джессика и Джозеф совершили убийство, поэтому они в тюрьме. Пока что. В истории много подводных камней. Как выстроить логическую цепочку? Вся история основана на реальных событиях, и я хочу расширить рамки восприятия, чтобы фильм не выглядел банальным репортажем. Пожалуйста. Спасибо. Приятного аппетита. Продолжай. Я пытался понять, возможно ли использовать форму божественной комедии Данте для моего фильма. В конце концов, структура состоит из трех актов. Ад, чистилище и рай. Хэппи-энд. Это идеально. Ты что, серьезно? Данте был влюблен в прекрасную Беатриче, но она умерла. С разбитым сердцем он отправляется на ее поиски, а также на поиски смысла жизни и смерти. Кэролайн хочет, чтобы ты создал настоящий криминальный триллер. Ты серьезно хочешь сделать историю со средневековой моралью? Нет, нет. Современную и связанную с делом. Но позаимствую форму поэмы, потому что реальная история слишком кровавая. Она очень жестокая. А поэма — это мечта или ночной кошмар. Данте — мужчина в расцвете сил, потерял себя. Долго странствовал в поисках и снова обрел себя в глубоком темном лесу. Большая часть поэмы — это материал для классического фильма ужасов. Проявление подавленных инстинктов. Они хотят снять фильм о двух тинейджерах и об убийстве, которое невозможно раскрыть. Я и знаю. Как ты собираешься подать им сценарий о средневековом мужчине, утратившем свой путь? Сколько ты уже написал? Немного. Хорошо. Значит, ты потратил немного времени. Томас, ты слишком молод, чтобы погружаться в кризис среднего возраста. Это продолжается 4 года. Дай им что-нибудь, чтобы они начали работать. Пожалуйста. Хорошо. Утро. Том идет по улице. Он сидит дома за столом перед ноутбуком. Пишет сценарий. Экстерьер. Окрестности Тосканы. День. Джессика едет в поезде. Она такая уверенная в себе, привлекательная. Элизабет едет по тому же маршруту. Джессика приезжает первой. Элизабет несколькими днями позже. Она тихая, спокойная, вдумчивая. Они обе находят комнату на окраине средневекового города. Они полны волнений и надежд на грядущий год. Как продвигается сценарий? Не очень. Скучаешь по дочери? Утро. В машине с Симоной едет Том. Мой тюремный дневник. Я с ней только что виделся. Хорошо, вернусь. Договорились, Бобби. Чао. Чао. Привет. Привет. Думаю, тебе это может понравиться. Это одна из моих статей. Спасибо. Встреча в гостиной Тома. С Симоной и остальных членов команды. Я вижу Элизабет, а у тебя везде Джессика. Мы все используем эту линию для Джессики. Джессика как кинозвезда. Чистый холст. Некто, на кого мы проецируем наши фантазии. Она и есть история. Да, виновна или нет, это все, что хочет узнать каждый. Жаль, что Элизабет просто исчезла. У него тут дневники Джессики. Вот вам и безупречная журналистика. Джо гордится своей сенсацией. Вы знаете, что полиция подложила ей свинью, когда она была в тюрьме. Они сказали, что у нее положительный тест на ВИЧ. Поэтому она должна написать список всех, с кем она когда-нибудь спала. Там это есть. Сколько вы заплатили? Эти дневники, они не стоят того соглашения. Хорошо, это одна из вещей, которые я привык рассказывать в истории о ней. Вот, например, она говорит, что хочет сходить в секс-шоп. Хватит. Она пишет письмо своему парню, говоря при этом, что хочет посмотреть порнофильм, а потом попрактиковаться с ним. Это она отправляла по электронке своим друзьям. У нее был секс с незнакомцем, которого она встретила в поезде по дороге в Италию. И? У нее в ванной был вибратор, и она им делилась с Элизабет. Это стало частью судебного разбирательства. И он был огромный. Я помню тот знаменитый поцелуй. Из-за него они попали за решетку. Она пошла по магазинам нижнего белья в ночь после убийства. Это не делает ее убийцей. Что ж, люди это любят. Секс и убийство. Это хорошо продается. Это все, что вас интересует? Ну да, так я зарабатываю на жизнь. И знаешь что, угадай, как ты сейчас зарабатываешь на жизнь. Она написала фантастическую историю об изнасиловании. Я пишу сценарий об убийстве. Это делает меня убийцей? Нет. Ее образ очень заинтересовал суд. Это и рассматривалось. Если бы она была хорошей актрисой, поплакалась бы на людях, ее признали бы невиновной? Конечно. Возможно. А теперь она стала скромница, и похоже, что ее выпустят. Ну да. Если это правда, вас не волнует, что все, что вы насочиняли, может усложнить судебное разбирательство? Слушай, дружище, мы ничего и не придумывали, ясно? Вы же пишете о том, что хорошо продается. Украли ее дневники, сделали из нее нимфоманку. Ну да, ведь она сама это написала. Да хватит уже. Вы кого угодно очерните, если захотите. Но и вы будете выглядеть дерьмово, если все будут лезть в вашу личную жизнь. Ну понятно. Слушай, я же бульварный журналист, все считают, что я и так дерьмо. Наконец-то сказал. Простите. Он украл мой дневник. Том встал и ушел к себе в номер. Он даже не взял мою газету. Зато у него есть вкус. Вышел на балкон, чтобы подышать воздухом. Я не хочу умирать. Я хочу выйти замуж и родить детей. Элизабет пишет запись в дневнике. Я хочу. Она в белой комнате за белым столом. Хочу состариться. Хочу отведенный мне срок. Хочу мою жизнь. Даже не представляю, откуда у меня ВИЧ. Привет. Привет, незнакомец, давно не виделись. Том пришел в бар, на котором работает Мила. Я был в Лондоне. Она за барной стойкой. Что будешь? Виски с колой. Одну минуту. Ты не могла бы мне сделать одолжение? Конечно. Не знаешь, где можно купить немного дури? Травы? Да, и еще кое-что. Ты помнишь, что было в прошлый раз? Конечно, помню. Ты этого хочешь? Я же не дилер. Я знаю. Думал, ты мне сможешь помочь, как другу. Другое дело. Дай телефон. Вот его номер. Будь осторожен. Обещаю. Алло, это Томас. Вы здесь? Здесь. Где вы? Томас идет по улице среди множества студентов. Он говорит по телефону. Вы друг Мелани? Да. Том у себя дома на столе делает дорожку кокаина и вдохнул ее. Запил виски, и в этот момент в дверь постучала. Привет. Симона. Привет. Девушка вошла. Зайдешь? Да. Выпьешь? Нет. У меня для тебя кое-что есть. Что это? Место преступления на видео. Апелляция будет по судмедэкспертизе, так что ты должен это увидеть. Джо очень огорчился тогда. Хорошо. Он профи в своей работе. Работает с материалом, как никто другой. И не настолько он уж плох, как притворяется. Ты с ним спишь? Не сегодня. Ты все еще спишь с ним? Ты ревнуешь? Том целует девушку, после чего они занимаются жестким сексом. Том в ванной. Вдохнул еще одну дорожку. Извини. И вышел из ванны. Нью-Йорк хочет, и закурил сигарету у окна. Симона на кровати часа. Одевается. Еще один модный репортаж? Хватит уже. Перестань. Тебя не волнует, что приходится писать о мусоре? Я пишу об убийстве, а не модный репортаж. Об убийстве, ясно? Ты все опошляешь. Люди хотят знать об этом. Не нам решать, что они должны знать об этом. Мы пишем о том, что произошло, и каждый решает сам, читать ли это. Вранье. А было бы лучше, если бы никто не писал о судебных заседаниях, о том, что происходит в суде, о том, как происходит полицейское расследование. Так и бывает в полицейской стране. Вот расскажи правду, а не сексуальная история. Я уже сказала правду, кретин. Боже, верни Джо. Он хоть лекции не читал после секса. Знаешь что? Ты должен это увидеть, прежде чем корчить из себя умника. Это печальная и горькая правда. Том один дома. Он сидит на кровати и смотрит видеозапись на ноутбуке. Там следы крови на стене. Лужа крови на полу и мертвая девушка. У Тома выступили слезы на глазах. Здесь волосы. Где? Это ваши волосы, не так ли? Да. Возможно, мои. Я не уверена. И это ваш чудный браслет. Заседание суда. Сразу за складкой перчатки. Теперь посмотрите сюда. Вы видите ту же самую складку перчатки вокруг браслета? Да. Теперь посмотрите сюда. Вы видите ту же самую складку перчатки вокруг браслета? Вы признаете, что это та самая перчатка? Да. Значит, вы вообще не меняли перчатки? Застежка бюстгальтера была найдена в таком положении во время первого расследования. 46 дней спустя мы видим, что ее положение сместилось на 1 метр. ДНК не такое, как волосы или пыль. ДНК остается в клетке. Оно не может летать. Ты вежливый, веселый и легкий на подъем, но часто ставишь чьи-то интересы выше своих. В ресторане за столом завтракает команда Тома. В душе ты прагматичный и сдержанный. Приятного аппетита. Благодарю. Томас, как там апелляция? Да, точно. Извини. Нет, нет, мы же об этом говорим. Молчу, продолжай, продолжай. Медленно. Ты думаешь, они выиграют? Понятия не имею. Тяжело, когда не знаешь концовку. Не думаю, что это важно для фильма. Вы думаете, что суд или полиция узнают правду? По-моему, что это невозможно. Суд — это как выпуск X-Factor. Понравится ли, то победишь. Система в Италии отличается, и мы видим сплошной произвол. А в этом деле такие противоречивые доказательства, что не знаешь, к чему они приведут. Если они убили ее, в этом нет смысла. Если они ее не убивали, тоже бессмыслица. Все сводится к тому, хотим ли мы, чтобы их посадили на 20 лет. Но в фильме мы должны решить, как они это делали, и как нам рассказать эту историю. Не думаю, что именно в этом смысл. История в том, что не существует правосудия и справедливости. Это просто соревнование популярности. Но тогда это уже не фильм. Вполне себе фильм. Ты хочешь показать отношения двух девушек, а я о том, что произошло в ту ночь. Почему это случилось? Это все равно будет неправдой. Это будет мое видение того, что могло произойти. Я же не знаю истины. Это как детективная история в мире без Бога. Или пазл без решений. Разве людям интересны пазлы, которые невозможно собрать? Почему нет? Это намного интереснее простых ответов. Звучит амбициозно. Именно это нам и нужно. Если нужна какая-нибудь помощь с поиском информации, презентацией, я помогу. Спасибо. Великий редактор. Серьезно? Нет, честно. Топ 25, выше 25. Который у вас сейчас? У нас где-то 4. А у вас? Поздно, за полночь. А, это очень Том поздно. Дома за столом на кухне. Говорит с дочерью по скайпу. Не спит. Девочка у себя дома на диване. Позади нее игрушки. Папочка, с тобой все хорошо. Слушай, я позвоню тебе завтра, хорошо? Хорошо. Пока. Пока. В его постели спит девушка в соседней комнате. Том вдохнул очередную дорожку кокаина. Нет большей печали, чем в бедности воскрешать воспоминания о радости. Бонжорно. Бонжорно. С возвращением. Спасибо. Надолго останетесь? Еще не знаю. Зеленый пейзаж старого города. Невысокие каменные дома коричневого цвета укрыли все пространство. Нет, это мило. Очень мило. Мне пора. Увидимся позже. Пока, ребят. Привет. Привет. Странно видеть тебя днем. Почему? Я выгляжу по-другому? Еще красивее. Спасибо. Люблю старомодные комплименты. Привет, привет. Привет, Эдуардо. Привет. Мой друг Томас ищет жилье для себя. Я сказала, что знаю кое-кого, кто может помочь. Садись. Том вместе с Мелани. Они вместе пошли к Эдуардо. Том не знал об этой встрече. Я слишком старый для студенческих общак. У меня есть много мест и адресов. Правда? А Симона сказала тебе что-то другое? Будь осторожен с ней. Не верь всему, что она говорит. Так ты не узнаешь правду. Читал мой блог? Нет. А нужно бы. Я написал что-то очень хорошее тебе. Правда, Мелани? Да. Хочешь выпить? Нет, спасибо. Это дом моего дяди. Он был врачом. Замечательное место для работы. В темную квартиру вошел Эдуард вместе с Томасом. Он открыл окна и наполнил помещение светом. Сколько? О деньгах договоримся потом. Сначала прочитай мой сценарий. Я смотрел твои старые фильмы, и мне нравится непринужденность. У меня вечером собираются друзья. Я приду тебя забрать, хорошо? Увидимся. Томас располагается. Затем я увидел змею с шестью лапами. Она мелькнула перед человеком. Он сидит за столом и читает книгу, делая заметки. Она обвела его. Он медленно встал и направился по квартире, прислушиваясь к крику. Две головы одной устали. Идем, мы опаздываем. Ты знаешь, что он вышел в подъезд, где его ждет на лестничной площадке Эдуард. Они вместе идут по темному узкому переулку. Несколько мужчин стоят на башне. Куда мы идем? В логово воров. Стой! Кто ты? Томас Лэнг. Вдруг большой монстр спускается по стене и поток крови разрывается. Чудовище уже смотрит на следующий зон. Высовывает длинный язык. Томас проснулся. У него звонит мобильный. Да. Привет, Томас. Ты где? Я у себя. Под стеной дома стоит Мелани, подкуривает сигарету. Увидев Тома, она мило улыбается. Он подходит к ней, и они целуются в щеку. Привет. Привет. Все в порядке? Да. Куда идем? К Эдуарду. А. Лучше бы ты создал историю о любви. Все лучшие фильмы про любовь. Ромео и Джульетта, Касабланка. Затем направляются по улице. Красавица и чудовище. Чао. Привет. Как ты? Хорошо. Привет, Томас. Привет. Подходит к Эдуарду. Почему ты всегда так напуган? Чего ты боишься? Боишься, что тебе не дадут снять? Еще один фильм? Пошли. Не обращай внимания, все нормально. Не волнуйся, я знаю людей, которые здесь живут. Это мой дом. Я буду здесь. Скоро увидимся. Чао. Чао. Мой сценарий тем хорош, что я знаю, что произошло. Искусство должно давать ответы на вопросы. Они вошли в квартиру и направляются по ее коридору. Я знаю, ты со мной не согласишься, но ты ошибаешься. В этом правда и в этом покой. Убийство произошло здесь. Я наблюдал оттуда. Я видел его собственными глазами. Что произошло? Джозеф был влюблен в Элизабет. Он хотел ее, а она его нет. Поэтому он убил ее, как Отелло. Вот так. Чао. Привет. Извини, тут слишком шумно. Идем со мной. Увидимся позже. Хорошо. Вечеринка студентов. Эдуард и Том отошли в отдельную комнату, чтобы уединиться. Он дал Тому свою рукопись и вышел. Том, вдохнув наркотик, прочел записи и хотел положить ее в шкаф стола. Оттуда выехали несколько ножей. Никому не доверяю свою историю. У тебя есть час. Это все. Том ушел с вечеринки. Привет. Привет. Можно войти? Конечно. Выглядишь ужасно. Правда? В его дверь звонит Мелани. Она разбудила Тома и вошла к нему. Куда ты исчез? Она приготовила на кухню кофе. Я волновалась. И они прошли в гостиную. Эдуардо меня напугал. Как здесь темно. Понятно, почему ты угрюмый. Вот так лучше. У меня есть чем тебя подбодрить. Тебе понравится. Новая жизнь. Спасибо. Данте описывает, как он влюбился в Беатриче. И как она потом умерла. Ненадолго он загорелся. Девушка дает Тому тонкую другого, книгу. Но так никого и не полюбил, кроме Беатриче. Это так романтично. Все эти круги ада в божественной комедии, они очень скучны. Всех наказывают без причины. А это книга о любви. Надеюсь, она сделает тебя счастливым. Я опаздываю на занятия, ты справишься? Обещаешь? Да. Хорошо. Хочу, чтобы ты был счастлив. Заботливо целует его в щеки, обняв руками за голову и выходит. Еще увидимся. Пока. Том провожает ее взглядом из окна. Она оборачивается, чтобы посмотреть на него, и улыбается. Том открывает страницы книги, сидя на диване. Она подарила мне свое сладостное приветствие. Я был наполнен такой радостью, что мне пришлось уйти от людских глаз и вернуться в мою одинокую келью. Он снова вдыхает белый кокаин, и внезапно читает книгу, на меня. Смотрит в окно и просто сидит в углу комнаты на диване. Ваше мнение как эксперта. Насколько достоверны образцы следа В? Что касается следа В на лезвии ножа, мы выяснили, что проведенный технический анализ недостоверен. Из-за неправильного поведения на месте преступления не может быть исключено загрязнение. Загрязнение также могло произойти во время определенной фазы анализа, поскольку современные международные стандарты не были соблюдены. Мне нужна твоя помощь. С фильмом? С Эдуардом. Держись от него подальше. Наверное, ты была права, и он причастен. Том идет вместе с Симоной. Притормози. Нет, послушай. Она его немного взволновала. У него есть ножи, он видел убийство. Он залез тебе в голову. Нет, я должен выкрасть ножи. Мне нужна твоя помощь. Нет. Не в их краже. Отвези их в Рим, в лабораторию для анализа ДНК. Нет. Я принесу их тебе утром. Оставь меня в покое. Привет, Томас. Это Томас, он режиссер. Извини, я не дочитал твой сценарий в прошлый раз. Почему? Ты исчез? Стало плохо. Можно дочитать? Хорошо. Даю тебе еще один шанс. Но потом ты должен сказать, что ты хочешь его... Том пришел к Эдуарду, который находится в баре, среди знакомых. Он провел его в комнату, где спрятаны ножи. Также лежит его рукопись. Когда Эдуарда вышел, Том сразу же взял ножи из шкафа и спрятал в свою сумку, хорошо, после чего направился к двери. Он обнаружил, что двери заперты, и он не может выйти. Открыв окно второго этажа, Томас перелезает по стене к балкону, что расположен через окно. Он спускается ниже, затем спрыгивает на землю и убегает. Том пришел к себе домой, спрятал ножи в шкаф и сел на диван. Открыв дверь, Томас видит, как в темной комнате при желтом свете у окна сидит Эдуард. Перед ним на диване лежит обнаженная девушка. Укрыта бордовым шелковым покрывалом. Это Мелани. Он подносит в руке кровавое сердце девушки и надкусывает его. Видишь ее сердце? Томас просыпается, открывает шкаф тумбочки и обнаруживает, что ножа уже нет. О, привет! Ты приходила ко мне вчера вечером? Да, но тебя не было. Это ты взяла ножи возле кровати? Нет. Что? Том пришел в бар к Мелани. Затем тут же ушел дальше. Томас! Какого черта ты здесь? Ты прочитал мой сценарий? Не читал я твой долбанный сценарий. Ты никогда не узнаешь, что произошло. Убирайся! Ты это ищешь, да? В квартире Тома стоит Эдуард. Правду? В его руке один из ножей. Ты идиот. Он бросает его на диван это и уходит. Это реквизит для фильма. Том, не растерявшись, поднимает нож. Для моего блога. Быстро осмотрев его, он выбегает его, из квартиры, чтобы догнать Эдуарда. Поймав его на улице, Томас наносит ему несколько ударов. Тот падает, а Тома оттаскивают прохожие. Где ножи? Какие ножи? Где настоящие ножи? Эй! Прекрати! Что ты делаешь? Успокойся! Угомонисты, что ты творишь? Вызовите полицию! Эдуардо поднимается. У него разбит нос. Вызовите и изо рта течет кровь. Не дергайся! Ты с ума сошел. В зале ожидания в участке сидит Том. Симона входит к нему. Они вместе идут по улице. Тебе повезло. Эдуардо не собирается предъявлять обвинение. Говорит, тебе нужен врач, а не тюремная камера. Похоже, ты здорово его ударил. Хорошо. Я завтра еду в Рим. Стефана, парень Элизабет, хочет поговорить. Это его первое интервью. Поехали со мной? Поехали. Я должна возвращаться к работе. Отдохни, хорошо? Спасибо. Не за что. Дальше девушка ушла, а Том вернулся к себе домой, чтобы продолжить работу. Он смотрит видеозапись своей дочери, как она играет, сидя за столом. На его лице появляется улыбка. Том подходит к стене, на котором вырезка из газеты об убийстве. Я думаю над твоим советом. Сделать фильм художественным. Буду снимать его во Флоренции, как Дань Данте. Флоренция была земным раем, который он потерял. Наверное, хорошо иметь земной рай, даже если ты его потерял, правда? Том вместе с Симоной едут по дороге. Я не хочу делать фильм о страхе, или смерти, или убийстве, или... Хочу снять фильм о любви. Симона Форд из Daily Beast. Будете что-нибудь? Кофе, воду? Нет, спасибо. Все в порядке. Хорошо. Я жил в комнате снизу. В начале семестра познакомился с Элизабет. Симона вместе с Томом пришли к студенту. Иногда она приходила в нашу квартиру. Для того, чтобы пообщаться с ним. Они присели на кухню. Мы зависали вместе, немного курили травку. В суде все было очень просто. Джессика плохая девочка, а Элизабет хорошая. Она была нормальная. Любила вечеринки, тусовки. Мы любили заниматься любовью. Она была красивая. Я знал ее не очень долго, но я до сих пор о ней думаю. И всегда буду думать о ней. Черт, я опаздываю. Нужно забрать детей по дороге. Ты не против? Конечно. Дорога. В серебристой машине едет Симона с Томом. Они заезжают забрать детей. Двое мальчиков. Привет, мальчики. Извините, снова опоздала. Где ты была? Везде ужасные пробки. Эндрю, Уилл, это Томас. Привет. Как ваш день? Хорошо. Все в порядке? Не очень. Не очень? Бывало и лучше. Слушаю. Да, хорошо. Секунду. Он скоро будет на месте. Твое такси тут. Спасибо, что заботишься обо мне. Не за что. Пока. Ты говорил с Кэтрин? Парни сидят у себя в комнате и играют. Том вместе с Симоной в комнате. Она провожает его к выходу. Пока. Пока. Береги себя. Улица, Сиена, вечер. Из дома неподалеку доносятся звуки студенческой вечеринки. Элизабет со своим парнем Стефаном. Иногда к ним заходят Джессика и Карла. Они курят травку, пьют пиво и ходят на вечеринки. Они обычные студенты. Элизабет любит искусство, музыку, литературу. Том продолжает писать. Она посещает соборы, галереи, библиотеки. Сиена — воплощение ее мечты. Она счастлива. Ждет начала учебного года. Заглянем в утробу зверя. Попробуем обойтись без этого. Я забронировала тебе номер в отеле. Ты сможешь там поработать. Спасибо. Красивые пейзажи зелени, которые проезжают Том и Симон. Кафе. Подъем, приговор огласят в 8. Пора идти. Хорошо. Что там у нас? Что все там? Собрались поесть. Скорее, заседание начинается. Множество журналистов проталкиваются в зал. Все снимают. Входит судья. Все поднимаются. Именем итальянского народа апелляционный суд подтверждает в соответствии с приговором, вынесенным судом первой инстанции Сиена, что все обвиняемые в совершении преступлений А, Б, С и Д оправданы. Постановляю освободить Джессику Фуллер и Карла Элиаса, с которых снимаю все обвинения. Слушание окончено. У входа в суд бастующие люди, которые выражают свое недовольство. Мои мысли в этот момент с семьей Прайс, которой пришлось ждать так долго вынесения решения по этому делу. Мы благодарны, что кошмар Джессики наконец-то закончился. И мы хотим поблагодарить суд за поиски правды и за снятие всех обвинений. Настоящий бардак. Так и есть. Позор! Позор! Джессика с родителями пробирается через толпу к такси. Правосудие свершилось. Они правильно поступили, что отпустили Джессику. Одна молодая жизнь была уже трагически потеряна. Зачем забирать еще две? На основании чего? Предположений полиции и шкурного интереса прессы? Спасибо. Спасибо. О нашей дочери Элизабет полностью забыли. Интервью родителей погибших. Очень трудно обрести прощение. Знаете, 4 года — это очень много. Но это до сих пор не дает покоя. Том у себя дома. Привет. Он звонит по скайпу своей дочери. Привет, папочка. Привет. Как ты? Хорошо. А у тебя? Все хорошо. Дело закончилось? Да, уже все. И что произошло? Сказали, что они невиновны. Это хорошо. Я тоже так думаю. Значит, ты скоро вернешься домой? Надеюсь. Мама дома? Да. Можно с ней поговорить? Я спрошу. Мам? Слушаю. Привет. Я подумал, нам нужно поговорить, попробовать. К экрану подошла молодая девушка, бывшая жена Томаса. Это ее он представлял, занимаясь сексом с каким-то мужчиной. Хорошо. Поговорим, когда вернешься. Ненавижу разговаривать так. Конечно. Да? Хорошо. Пока. Пока. До встречи. У него звонит телефон. Он бросил и продолжил писать. Интерьер, церковь, Лондон, день. Отец Элизабет читает надгробную речь. Она из новой жизни Данте. Сила моих вздохов наполняет меня тоской. Созерцая смерть, это портит цвет моего лица. И я начинаю дрожать от боли. И рыдая, я зову Элизабет. Действительно ли она мертва? И просто зову ее, потому что она поддерживает душу мою. Если бы кто-то слышал меня, они бы также горевали. Чем стала моя жизнь с тех пор, как она покинула землю, никто не способен сказать. Элизабет ушла на небеса, где живут ангелы в мире. Удачной дороги. Спасибо, я за рулем. Будет отлично. Да, удачи. Привет. Привет. Все закончилось? Нет. Обязательно будет другая апелляция. Все будет повторяться по кругу, слава богу. Том снова на балконе ресторана с замечательным видом. Он рассматривает его, стоя у перил. Подходит Симона. Она, как всегда, приветлива и мила. Целуется в щеки, и она уходит. Хорошего отдыха. Да, уже иду. Он сам справится. Спасибо, что взял мои чемоданы. Пока, дорогая. Береги Увидимся. Себя. Увидимся. Пока. Привет. Привет. Сейчас возьму машину. Круто. Подпишите вот здесь. Посмотри на эти горы. Очень красиво. Я думаю, ты лыжник. В ресторан входит Мелания. Том приветствует ее. А я сноубордистка. Не сомневался. Почему? Что это значит? Ты похожа на сноубордистку. Я похожа на сноубордистку? Да. Молодая, продвинутая и крутая. Правда? Вот. Они едут по дороге. Хорошая Том песня. За рулем. Ты ее знаешь? Нет. Нет? Девушка красива. У нее в этот раз более яркий макияж. Накрашены брови, легкая тень на глазах и выделенные ее красные губы. Они едут по дороге. Девушка поет. Солнечные лучи блестят на машине. Ну и свалка. Понятно, почему Данте скучал по Тоскане. Здесь одна степь. Ты правда читал ее? Да. О, вы, кто на пути любви идете мимо, скажите, все ли печали так тяжелы, как моя? Есть два разных финала. В оригинальной версии он уходит от новой жены, но потом он переписал ее, чтобы остаться верным Беатриче. Мне нравится это. Потому что ты подросток. Я не подросток. Я взрослая. Мне 21. А ведешь себя как ребенок. Девушка находит на заднем сиденье книгу, что подарила ему. Они пришли в здание музея. Рассматривают мраморные стены и строения. Тело Данте до сих пор здесь. Сколько ему? 700 лет. Хватит, Данте. Хватит смерти. Идем. Будешь? Они снова едут. Нет, спасибо. Давай, ну попробуй. Такая вкуснятина. Забавно. Я ездила в Дорсет, когда была маленькой. Мать и отец всегда брали нас на пляж и заставляли часами гулять. Прогуливаются на пляже. На ней кофта и накинута куртка. Мы всегда не хотели. Он в черной кофте и в черном пиджаке. Но нам говорили, что это полезно. Теперь я люблю гулять, но хочется просто побыть дома. Часто их видишь? Да, когда бываю в Лондоне. Они сумасшедшие. Доводят друг друга до белого коленя. Поэтому развелись. А твои? До сих пор вместе. Ничего себе. Да. Долго? Почти 50 лет. Не может быть. Да. А ну подожди. Девушка услышала музыку, подбежала к мальчику и взяла у него два больших белых полотенца. Ты здесь работаешь? Да. Можно два полотенца? Спасибо. Пас. Огромное спасибо. Пожалуйста. Дала в руки Томасу, а сама направилась к морю. Это подарок. Ни за что. Почему? Идем. Ты боишься? Идем. Ты уверена? Что значит уверена? Не бойся. Она очень теплая. Оголилась и пошла. Да неужели? Это Томас как... смотрит на нее с берега. Давай! Плыви! Плыви, как дельфин! Да пошел ты! Сам плыви, болван! Он сидит за столиком. Спасибо. Мальчик принес ему выпить. Пожалуйста. Девушка выходит из раздевалки. Спасибо. Где ты живешь? Здесь. Здесь работает твой отец? Да, он работает на пляже. Классно. Извини. Привет, Стив. Где ты, черт возьми? Тому звонит его напарник Стив. Я в Италии. До сих пор? Да. Вылетаю домой завтра. Отлично, нам нужно встретиться. Не в Лондон, а в Лос-Анджелес. Хорошо. Слушай, дружище, мы начали работу. Кэролайн настояла. Они хотят сделать фильм, пока еще не поздно, пока история не остыла. Извини. Слушай, когда ты вернешься в Лондон, давай поговорим об этом с глазу на глаз. Меня какое-то время не будет. Слушай, мне действительно жаль. Не извиняйся. Удачи вам. Спасибо, дружище. Пока. До встречи. Еще поговорим. Добрый день. Добрый день. Слушаю вас. Сколько стоит одноместный номер? 150 евро. А номер на двоих? Столько же. Вы платите за комнату. Все в порядке, возьмем одну. Не страшно, я доверяю тебе. Дайте, пожалуйста, вашу кредитную карту. Пришли в отель. На балконе курят и играют в карты. Проверим, сколько у меня карт. Извини. Да. Готов? Да. Ах так, подожди. Стой. О боже, о боже, о боже, о боже. Подожди. Нет. Да. Лузер. Что за черт? Я опять? Мое. Хватит. Прекрати. Мое. Уже темно. Один, два, три. Их балкон освещают огоньки, как и город. Мое. Мое? Да, но это мое. Нет? Почему я выбрала? Они почти одинаковые, так что... Том стоит на балконе, курит и смотрит вдаль. Разворачивается и смотрит на милую девушку, которая спит в его постели. Она нежна и прекрасна. Он включает ноутбук и смотрит видеозапись своей дочери. Затем продолжает писать. Beatrice mi guardò con gli occhi pieni, di favil d'amore così divini, che vinta mia virtude die le reni, e quasi mi perdei con gli occhi chini. Смотри же на меня, о Беатриче. Глаза твои полны такой любви, божественной, искристой, лучезарной. Я побежден. Скупая добродетель меня покинула. Мои глаза сомкнулись. Buono. Pensi come già risplende nell'intelletto tua l'eterna luce, che vista sole sempre amore accende. О чем ты скучаешь, когда думаешь о доме? По своей семье. Но кроме этого, по плохой погоде, по рыбе и чипсам. Элизабет в университете прогуливается со своим парнем. Метро. Они сидят в кафе, целуются, входят в отель. Святой Отец читает свою речь над гробом в церкви. Это прекрасно. Сила моих вздохов наполняет меня тоской. И рыдая, я зову Элизабет. Действительно ли она мертва? И просто зову ее, потому что она поддерживает душу мою. Если бы кто-то слышал меня, они бы также горевали. Чем стала моя жизнь с тех пор, как она оставила землю, никто не способен сказать. Элизабет ушла на небеса. Где живут ангелы в мире? Стоит на балконе. Ее волосы разбиваются от ветра. Она улыбается. В память о Мередит Керхер, 1985-2007. Конец фильма.